услышал о смерти Р. П. М. К. Б. Ролеев, Пест, Муравьев, Каховский, Бестужев. Еще-таки я все надеюсь на коронацию. Повешенные повешены. Но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасно.